Глава 10. По узкой вьющейся тропинке я поднялась на косогор, благополучно миновала густые заросли кустарника и остановилась. Передо мной раскинулась поляна. Луна осветила таинственным бледным светом ближайшие деревья и бревенчатую сторожку за ними. Будто по минному полю я шла к сторожке. Вдруг мне показалось, что через щель между бревнами избушки мелькнул едва заметный лучик света. Я затаилась и вынула заткнутый за пояс джинсов пистолет, который всегда брала с собой на операции подобного рода. Недалеко от бывшего домика лесника стояли старые «Жигули» пятой модели. Машина была пуста. Стараясь двигаться бесшумно, я подкралась к сторожке и заглянула в окно. Единственная комната была погружена во мрак. Лишь крошечный огарок свечи бросал слабые блики на темные силуэты трех человек. В двух шагах от себя я увидела Филимонова. Он с мрачным лицом стоял спиной к двери, нервно постукивая каблуком ботинка по полу, точно пританцовывая. Ружье он то и дело перекладывал из одной руки в другую. Дверь в сторожку была заперта изнутри на массивную металлическую задвижку. Я заметила отблеск пламени свечи на ней. У стены на лавке сидели спиной друг к другу две женщины. Филимонов надежно связал их веревкой, что практически не давало им возможности шевелиться. Рты у женщин были заклеены скотчем. В полумраке лиц пленниц рассмотреть было невозможно, но без сомнения это были Александра и Ольга. Я прижала ухо к щели, внимательно наблюдая за происходящим. «Думаешь, я тебя прямо сейчас застрелю из этого ружья?» — усмехнулся Филимонов. «Мы еще не договорили. Потом ты напишешь предсмертную записку, а потом уже...» Он сделал характерное движение рукой, вытянув вперед указательный палец, сжатый в кулак ладони. «Пах-пах! И на покой! Ружьишко вложу тебе в руки, а пулю пущу в подбородок. Пусть все выглядит как настоящее самоубийство. Ну, не вынесла смерти жениха, с кем не бывает, так что твой уход сочтут вполне объяснимым». Филимонов самодовольно улыбнулся. Он наслаждался своим положением, чувствовал себя сильным и всемогущим. Подойдя к лавке, где сидели пленницы, он присел на корточки около Александры и ласково погладил ее по колену. «А ведь я тебя когда-то любил. Только ты, Александра, меня никогда не замечала. Ты не хотела играть со мной в детстве, не обращала внимания в юности, как бы я ни старался себя проявить. Я готов был отдать тебе последнюю рубашку, но все равно оставался для тебя пустым местом. Ты забирала подарки и со смехом убегала прочь. Даже теперь, возвратившись в Тарасов, ты, Александра, не пожелала меня узнать. Когда я увидел тебя весной, в душе поселилась надежда, что ты изменилась, и, наконец, поймешь, перед тобой настоящий мужчина, тот, кто тебе нужен. Однако ты прошла мимо, даже не взглянув на меня. Я специально искал с тобой встреч, по нескольку раз в день попадался на твоем пути. Но ты упорно меня не узнавала до тех пор, пока я не остановил тебя. Мы сидели в кафе, я подарил тебе букет роз, ты улыбалась. Разве тебе было плохо со мной? Юрий вскочил на ноги, Александра вздрогнула, заставив дернуться Ольгу. «Чем лучше меня был твой Брянский? Чем? Он бросил тебя. Ни ты, ни твоя дочь ему не были нужны. Но ты думала только о нем. Не о матери, не о дочери, о нем. И еще о деньгах. Ты мечтала о богатстве, а за границей продажная дрянь. Так знай, ничего этого тебе не видать. Ни денег, ни дочери, ни жизни. Может, ты мне не веришь? Где же тогда твой Вениамин?» Глаза Филимонова блеснули азартом, как у игрока в рулетку, только что сорвавшего нешуточный куш. Я выставила вперед пистолет, убить подонка и делу конец. но у Филимонова тоже оружие. Он не спускает пальца с курка ружья и держит Александру на прицеле. «А ты?» — обратился он к Ольге. «Неужели ты не понимаешь, что я прав? Мать бросила тебя на произвол судьбы. Ее никогда не волновало, как ты жила все эти годы. Она наслаждалась райской жизнью за кордоном. Так давай же возьмем все, что по праву принадлежит тебе. Это наш счастливый лотерейный билет. А ты предлагаешь использовать его как книжную закладку. Начнем новую жизнь. Уедем за границу». Ольга лихорадочно замотала головой. «Дура! Я думал, мы друг друга понимаем, но, похоже, ошибся». Его глаза стали безумными. Филимонов начал задыхаться от злости. «Пиши!» — прошипел он, повернувшись к Александре. «Пиши, что покончила жизнь самоубийством. Оставляешь все свое состояние дочери, или я пристрелю вас обеих!» Филимонов сунул в руки женщины ручку и сложенный пополам лист бумаги, поставил на край лавки свечу. Александра пошевелила кистями и, с трудом дотянувшись до бумаги, принялась что-то писать. Худшие мои опасения оправдались, я невольно поежилась. Если не начать действовать в эту секунду, живым ни Александре, ни Ольге не быть. Огарок свечи все больше и больше мерцал и вдруг подпрыгнул, упал на пол и потух. Ольга словно прочла мои мысли, качнула лавку, лишая тем самым мать возможности дописать записку до конца. Наступила темнота. Я лихорадочно соображала, что предпринять. Через дверь в сторожку попасть не удастся. Она надежно заперта на засов. Выбивать окно опасно. Филимонов может успеть перестрелять пленниц. Юрия необходимо было выманить из избушки. Я вспомнила о машине, на которой Филимонов с женщинами приехал сюда. В голове моментально созрел план, но сделать надо все очень быстро. «Готова?» — спросила я себя, почему-то вспомнив свой первый прыжок с парашютом. «Пошла!» Подбежав к «Жигулям» Филимонова, я со всего размаха ударила ногой по дверце машины и в два прыжка отскочила обратно к сторожке. Прислонившись к стене около двери, замерла. В машине моментально сработала сигнализация. Настойчивое завывание сирены разнеслось по всему пространству над озером. Я надеялась, что Филимонов выйдет из избушки, испугавшись, что шум наверняка привлечет внимание обитателей коттеджа на другом берегу водоема. В такой час в холодеющем воздухе далеко разносится каждый звук. Так и произошло. Дверь сторожки почти сразу открылась, и из нее показался кончик ствола охотничьего ружья. Филимонов не торопился. Я тоже. Темнота и дверь прикрывали меня от преступника. Мужчина сделал шаг вперед, настороженно озираясь по сторонам. Затем еще один. Из-за двери уже показалось его плечо, когда рядом с собой я услышала тихий щелчок сломавшейся ветки и интуитивно бросилась на землю. Грянул выстрел, и в то же мгновение раздался громкий удар чего-то тяжелого и плотного. Это не был звук упавшей на землю палки или обвалившейся стены. Это был жуткий треск расколовшейся черепной коробки. В темноте практически ничего невозможно было разглядеть. Я лежала на земле, сжимая в руках пистолет, и лишь догадывалась, что произошло. Руки тряслись и не хотели успокаиваться. Прежде подобного я за собой не замечала. Стояла мертвая тишина. Сердце бешено стучало в груди. Было холодно и сыро. В нескольких метрах от меня послышался сдавленный стон. Обозрев пейзаж, я встала и подошла к шевелящемуся пятну за дверью сторожки. Стоны повторились. Я присмотрелась, раскинув в стороны свои тонкие ножки и вытаращив глаза, словно упавший на спину навозный жук, у ног моих копошилась Прохоровна. Из ее плеча густо сочилась кровь, расплываясь круглым пятном на старой выленившей кофте. Ничего страшного. Я перевела взгляд на распростертое рядом с ней тело Филимонова. Достав из кармана маленький фонарик, посветила ему в лицо и содрогнулась от ужаса. Верхняя часть лица распухла от удара, волосы перепачканы кровью, голова проломлена, а из зияющей раны, пузырясь, выдавливается серое вещество, называемое мозгом. В стороне валялось огромное полено. Судьба сыграла с Филимоновым злую шутку, отомстила, приготовив ужасную смерть. Юрий еще дышал, но не надо быть врачом-реаниматором, чтобы понять, он доживал последние секунды своей жизни. Случилось невероятное. Мать, намереваясь защитить сына, метила поленом в меня, но попала в голову сына. Юрий, не разобравшись в темноте, кто перед ним стоит, ранил мать в предплечье. Я прислонилась к прохладной стене сторожки. Во всем теле чувствовалась слабость. Хотелось плюнуть на все и очутиться дома в мягкой постели. Но, как известно, природа одарила женщин удивительной выносливостью, позволяющей им в нужный момент доводить начатое дело до конца. Не выключая фонарика, я прошла в сторожку. Пленницы по-прежнему сидели на скамье, связанные друг с другом. Их лица выражали испуг. Женщины не знали, кто стоит перед ними, так как свет фонаря был направлен в противоположную от меня сторону. «Все в порядке», — успокоила я их и перерезала веревки ржавым ножом, валявшимся тут же на столе. Пронзительный, душераздирающий крик нарушил тишину осенней ночи. Вероятно, Прохоровна сумела таки подняться и, наконец, осознала, что натворила. Без лишних церемоний и объяснений я велела Александре и Ольге оставаться на месте и запереть дверь, а сама отправилась разыскивать Катерину. То, что с Катей что-то случилось, я поняла сразу, иначе каким образом здесь оказалась бы Прохоровна? «Где Катерина?» — спросила я Филимонову, неподвижно сидящую около остывающего тела сына. Прохоровна посмотрела на меня пустым, отрешенным взглядом. Лицо ее было спокойно и не выражало ни горечи, ни злобы. Губы женщины зашевелились. Она собиралась что-то сказать, но слова почему-то не выговаривались. Получались только хлюпающие звуки и мычание. Со всех ног я пустилась к машине, в считанные секунды пересекла поляну и, освещая фонариком тропинку и близлежащие кусты, спустилась к озеру. Кати нигде не было видно. Машина стояла на прежнем месте с закрытыми дверцами и окнами. «Катя! Катерина!» — громко позвала я. Девчонка не отвечала. Я направилась к кустам, внимательно всматриваясь в темные ветки, продвигалась все дальше и дальше вдоль берега озера, пока не заметила впереди неясное пятно. С бешеной скоростью я бросилась к цели, раздвинула кусты и вместо Катерины обнаружила старую, кем-то забытую куртку. Да уж, если какая-то неприятность может случиться, то она случится. Я глубоко вздохнула, задержав на мгновение воздух в легких, и резко выдохнула, чтобы хоть немного привести нервы в порядок. Но особого эффекта не добилась. Громко выкрикивая имя девушки, я возвратилась к машине и вдруг почувствовала характерный неприятный запах. Я распахнула дверцу, и от едкого газа на глазах моментально выступили слезы. Катька лежала на переднем сиденье, уткнувшись носом в чехол, и, казалось, не дышала. Потому-то я раньше и решила, что в машине никого нет. Собрав последние силы, я вытащила бедняжку из салона, умыла холодной водой. Катерина пришла в себя, прикрыла глаза и тут же скорчилась от спазм и тошноты, подступившей к горлу. Несчастную Катьку рвало, выворачивало наизнанку, трясло. Девушку необходимо было срочно показать врачу. «Эх, Таня, Таня, а ведь это ты разрешила Катерине участвовать во всем этом. И вот результат». На заднем сиденье валялся баллончик какого-то аэрозоля. «Дихлофос», — прочитала я название препарата. Баллон оказался пустым. Меня бросило в жар. Я просто кипела от ярости. Так значит, не случайно старая ведьма рылась в буфете, притворяясь больной. Оставшись наедине с неопытной девочкой, она отравила ее тараканьим ядом. «Потерпи немного, Катюша, скоро поедем в больницу». «Что с Олей?» — в перерыве между приступами спросила Катя. «Все хорошо, сейчас я ее приведу». С откоса послышались автомобильные гудки. Кто-то настойчиво требовал моего возвращения. Ноги совершенно перестали меня слушаться, поэтому не буду рассказывать о том, как я вновь добралась до поляны. Однако то, что я там увидела, вызвало во мне бурю положительных эмоций. Посреди поляны стояла машина Гарика, а сам Папазян в безупречном вечернем костюме и галстуке с деловым видом расхаживал вокруг нее. «Гарик!» — радостно прочирикала я и бросилась ему на шею. «Что ты тут делаешь?» «Да вот, приехал немножко посмотреть, что ты тут натворила. Ты же знаешь, я очень люблю выезжать по ночам к покойникам, особенно в день моего рождения, вместо хорошего ужина. Еще лучше, если убитых будет двое», — добавил он с легким акцентом, глядя на то место, где лежало тело Филимонова. «Или трое?» «Один», — вздохнула я, — «и куча пострадавших. Но как ты узнал? Как ты нашел меня здесь?» «Одна хорошая девушка послала мне СМС с твоего телефона. И зачем это ты, Танюша, скрывала от меня свою подругу Катю?» «Катю?» — удивилась я, но тут же вспомнила, что Катерина действительно пользовалась моим мобильным телефоном. «А она хоть красивая?» — не отступая от своих привычек, поинтересовался Гарик. «Какой же ты неисправимый развратник, Гарик!» «Я не развратник!» «Я орел мужчина, горячий и страстный, просто ты никак не хочешь в этом убедиться». «Нисколечко в этом не сомневаюсь, но сейчас у нас много дел». «Ты всегда так говоришь», — притворился обиженным Папазян. «Я очень долго сюда ехал, потом еще целый час кружил по лесу, думал, как тебе помочь. А ты совсем плохо сделала, отключила свой телефон». «Ну, ты же меня нашел». Услышал сигнализацию, а потом выстрел. «Ты молодец, Гарик, ты самый умный и самый красивый!» Я достала из кармана пачку сигарет и, с наслаждением затянувшись табачным дымком, подошла к сторожке. Тело Филимонова по-прежнему лежало напротив двери, напоминая о недавнем кошмаре. «Не кури на месте преступления! Неужели, Танюша, ты так ничему и не научилась?» Услышала я за спиной слова Гарика. «Лучше расскажи, что произошло?» Сейчас Гарик напоминал мне моего школьного учителя физики, который постоянно отчитывал меня за невыполнение домашнего задания. Я затянулась в последний раз и щелчком отбросила недокуренную сигарету в сторону. Окурок недолго парил в воздухе, мигая красным светящимся огоньком, и, описав дугу, медленно опустился на землю. «Расскажу, Гарик, но чуть позже. Катерину надо срочно отвезти в больницу, да и у старухи рука ранена. Кстати, где она?» «В машине. Плечо я ей перевязал. Только, по-моему, твоя старуха немножко тронулась умом. А дамы в избушке мне не хотят открывать дверь. Такие же сумасшедшие». Я улыбнулась. Действительно, при таких обстоятельствах несложно лишиться рассудка. Постучала в сторожку и велела Александре и Ольге выходить. Женщины были все еще напуганы и сильно нервничали. Лишь после того, как я сообщила, что Юрий скончался, до них начал доходить смысл происходящего. По лицу Ольги пробежала быстрая тень, она прикусила губу, но спрашивать ничего не стала. Заботливый Папазян поджидал нас у двери. Он сообщил, что связался с местной милицией и вызвал реанимацию. «Ты, Танюша, вези своих красавиц в больницу, а я дождусь коллег из поселка и вас догоню». Поблагодарив Гарика за опеку, я в нескольких словах описала ему суть произошедших здесь событий и, оставив скучать с полоумной старухой и безжизненным телом ее сына, поехала в город. Я была благодарна Гарику за то, что он освободил меня от допросов и протоколов, и в то же время мне стало его искренне жаль. Бедный несчастный Гарик. Вместо романтического вечера в уютной интимной обстановке мой доблестный рыцарь проведет свой день рождения в темном глухом лесу. Неужели нам так и суждено навсегда остаться просто друзьями? Получается, что я опять не сдержала слова, обманула Гарика. Но, боюсь, другого случая доказать свою пылкость и страсть ему не представится. Я же известная стерва, и поэтому мое обещание провести с ним сегодняшний вечер на последующие вечера не распространяется. Три несчастные жертвы сегодняшней ночи сидели на заднем сиденье моей девятки, доверчиво прильнув друг к другу. Похоже, и Александра, и Ольга уже отошли от шока, и теперь каждая углубилась в свои мысли. Обе выглядели ужасно, Бледные, с покрасневшими от слез глазами, они напоминали привидения. Внешний вид отравившейся Катерины тоже оставлял желать лучшего. Меня так и подмывало заглянуть в зеркало, чтобы убедиться, все ли в порядке со мной, но внутренний голос советовал мне этого не делать. Конечно, я хотела выбраться из леса побыстрее, но все же старалась вести машину как можно мягче, замедляя скорость перед каждой кочкой. Катьку перестала выворачивать, но самая незначительная встряска сопровождалась мучительной гримасой на ее лице. Поймав мой тревожный взгляд в зеркале заднего вида, Катерина виновато опустила глаза. «Даже не знаю, как такое случилось. Мы сидели в машине, вдруг старуха вскрикнула. Я повернулась к ней и увидела в ее ладони баллончик. Все произошло очень быстро. Прежде чем я успела что-либо сделать, резкая ядовитая струя ударила мне в лицо». Сильные спазмы перехватили горло, не давая дышать. Я пыталась отстраниться, ударилась головой о панель и потеряла сознание. Даже не представляю, сколько времени я была в отключке. «Ничего, Катюша, все обошлось». «А что же все-таки случилось?» Заметно приободрившись после моих слов, спросила Катерина. «Я так до конца и не поняла, зачем Филимонову понадобилось убивать Брянского. При чем тут Оля и эта женщина?» «Александра Семенова — Олина мама», — спокойно ответила я и, не удержавшись, повернулась посмотреть на Катькину реакцию. Новость для Катерины оказалась действительно потрясающей. Более того, умопомрачительной. Глаза у нее округлились, рот приоткрылся, девушка недоверчиво посмотрела на Ольгу. Та в ответ нежно прижалась щекой к матери. «Но почему?» Катя не смогла закончить вопрос. На ее глаза выступили слезы. Казалось, она вот-вот заплачет. «Александра, если вы не возражаете, я расскажу Катерине историю, случившуюся с вами много лет назад. И, конечно, объясню всем причину, побудившую Филимонова действовать таким гнусным образом». Александра не возражала. Ей тоже многое было непонятно. К тому же именно для расследования и выяснения обстоятельств гибели Брянского я и была ею приглашена. Поэтому, закурив сигарету, я приступила к повествованию, условившись, что при необходимости она будет меня поправлять. Свой рассказ я начала с того момента жизни Александры, когда она, еще будучи ребенком, жила со своей матерью Анной в поселке Залесье. Итак, вы, Александра, и Юрий выросли в одном поселке. Семьи Семеновых и Филимоновых не очень ладили между собой, и мать Юрия, Евдокия Прохоровна, прилагала все усилия, чтобы настроить сына против вас, Александра. Вы, по-видимому, относились к Юрию, который был на 2 года вас младше, как к мальчишке, и даже не подозревали, что он пытается за вами ухаживать. «Так и было», — согласилась со мной Александра. «В студенческую пору вы повстречались с Вениамином Брянским и полюбили друг друга. Однако, по воле судьбы, вам не суждено было остаться вместе. Вскоре у вас родилась девочка, которую вы назвали Ольгой. Вы очень любили своего ребенка, но оставаться в Залесье, куда к тому времени вам пришлось вернуться, не имело смысла. В этом вы не видели никаких перспектив ни для себя, ни для дочери. Вы уехали в Москву, устроились на работу и регулярно высылали матери в поселок деньги на содержание ребенка. Однако Евдокия Прохоровна, служившая почтальоном в Залесье, даже не думала передавать вашей матери деньги. Впрочем, ваши письма, Александра, тоже не доходили до адресата». «Как же так? Зачем ей это было нужно?» «Все очень просто. Евдокия Прохоровна не хотела, чтобы кто-то из поселка, и в первую очередь ее сын Юрий, узнал, где вы находитесь. К тому же тем самым Евдокия Прохоровна настраивала жителей Залесья и, соответственно, вашу мать, Анну, против вас, Александра». «Какая подлость!» — возмутилась Александра. «Да уж, как и все остальные ее поступки», — согласилась я и продолжила. «Потом с вашей семьей случилось несчастье. Во время пожара погибла Анна. Как вы уже поняли, Ольга, это ваша бабушка», — обратилась я к девушке. Ольга грустно посмотрела на мать и еще крепче прижалась к ней. Юрию в то время было 17 лет. А в этом возрасте взгляды на жизнь только формируются, и молодые люди пытаются самостоятельно постигнуть хорошее и плохое, добро и зло. Зачастую они не прислушиваются к мнениям старших, считая себя вполне взрослыми. а порой делают все наперекор родителям и учителям. Однако, когда вследствие необдуманных поступков возникают проблемы, подростки теряются, и расхлебывать их приходится взрослым. Спасая Олю из горящего дома, молодой человек чувствовал себя героем. К тому же, скорее всего, он надеялся, что, вернувшись к ребенку, вы, Александра, оцените его подвиг. Из благородных порывов, не чуждых ему в молодости и, несомненно, против воли матери, Юрий оставил двухлетнюю Олю в своем доме, но с ролью опекуна не справился, и Евдокия Прохоровна настояла, чтобы девочку определили в интернат. «Юрий никогда не рассказывал мне об этом», — негромко произнесла Ольга. «Естественно, ведь его героический поступок не привел к ожидаемому результату. Вам, Александра, о смерти матери было неизвестно. Жители поселка не смогли вас найти, а Евдокия Прохоровна не захотела. Вы приехали за дочерью слишком поздно, Оля уже не была в Залесье. Но даже тогда ваша с Олей судьба могла сложиться по-другому, не повстречая вы на своем жизненном пути Евдокию Прохоровну. Ваша соседка, твердая и убежденная в том, что ее сыну грозит опасность, останьтесь вы с ребенком где-то поблизости, преднамеренно вас обманула. Вы поверили ее гнусной лжи и вернулись в Москву, а затем вышли замуж и уехали в Германию, считая, что Оля погибла вместе с вашей матерью. Я сделала паузу, чтобы прикурить новую сигарету. Рассказывать было нелегко, а уж что творилось в душе Ольги, я даже не могла представить. «Но почему вы даже не побывали на кладбище?» — удивилась Катерина. «Не увидев могилы дочери, вы наверняка догадались бы, что Оля жива. Допустим, в первые минуты вы находились в шоковом состоянии, но потом, в Германии и возвратившись в Тарасов, неужели вы не вспоминали о боли?» «Прости меня, доченька!» — не выдержала Александра, из ее глаз хлынули слезы. «Я ведь думала, ты сгорела! Не задохнулась, не обгорела, а сгорела! Я видела, что осталось от дома, развалившаяся печь и куча золы! Прости меня, Олечка!» Ольга тут же принялась успокаивать мать, а Катерина, откинувшись на спинку сиденья, прикрыла глаза. Минут через пять женщины успокоились, всхлипы прекратились. «И что было потом?» — спросила меня Катька. Под влиянием Евдокии Прохоровны у Юрия сформировались определенные взгляды на жизнь. Из добродушного подростка он превратился в жестокого монстра, жаждущего богатства и мести. По всей вероятности, женщины Филимонова вообще не интересовали, поэтому за все 16 лет, пока вы, Александра, жили за границей, Юрий не женился. Потом в Тарасове появились вы. Судьба вновь свела вас с отцом Оли, Вениамином Брянским. И все могло бы закончиться хорошо. Филимонов случайно узнал, что вы, интересная, а главное, богатая и свободная женщина, вернулись на родину. Однако, как и прежде, вы не проявили к Юрию никакого интереса. В сознании Филимонова мгновенно всплыли все прошлые обиды. Он решил отомстить. Завладеть вашим состоянием, Александра, и заодно рассчитаться с обидчицей. Филимонов разыскал вас, Оля, и как бы случайно познакомился. Его поведение очень точно охарактеризовала ваша подруга Катерина. Волк в овечьей шкуре. Вы, наивная и неискушенная в вопросах любви девушка, принимали его ухаживание и фальшивые признания за благородные чувства и согласились стать его женой. Все получилось точно так, как рассчитывал Филимонов. Сначала он тайно проник в ангар, привел парашют Вениамина в негодное состояние, тем самым устранив возможного наследника Александры. Затем Филимонов похитил вас, Оля, и вашу мать. Он был близок к цели. И вы, Александра, не подозревая того, лишь облегчили ему задачу. «Я не понимаю, каким же образом?» «Вы наняли меня расследовать убийство Брянского. По ходу следствия я выяснила, что Ольга приходится вам дочерью. Избавившись от вас, Филимонову не пришлось бы уже с пеной у рта доказывать, кому должно перейти все ваше состояние после вашей смерти. Не пришлось бы ходить по инстанциям и светиться перед милицией. Соответствующие инстанции отыскали бы Ольгу сами, Тарасов Тарасовым, а в Германии законы исполняются строго. Естественно, Филимонов потребовал от вас предсмертную записку. Таким образом, он надеялся снять с себя подозрения и избавить следственные органы от лишних хлопот. Осталось единственное препятствие – уговорить жену согласиться с его планом, чтобы Ольга тихо и мирно вступила в наследование имуществом. Однако, если Филимонову не удалось бы уговорить Олю стать его сообщницей, то он избавился бы и от супруги, ведь конечной его целью было завладеть состоянием. В финале все должно было достаться ему, Ольгиному мужу. Конечно, это заметно усложнило бы его задачу, но земля уже горела у него под ногами, и здравый смысл окончательно покинул его. Собственно, то, что Ольга подозревала Юрия в убийстве Вениамина, для Филимонова не имело никакого значения. Однако девушка могла разрушить его планы, поэтому Юрий не выпускал Ольгу из дома и не подпускал к телефону. «Я правильно все излагаю?» «Да, все верно», — согласилась Оля. «После моего разговора о посещении им аэродрома Юрий точно сошел с ума. Он стал нервным, раздражительным, постоянно ломал эти дурацкие спички. Он не отрицал, что побывал в ангаре, и признался, что Александра моя мама. На вопрос о Брянском Юрий ответил, что скоро мне все станет известно, но пока я не должна выходить из дома и отвечать на звонки. Сколько я не пыталась заговорить с ним на эту тему, он упорно молчал. А вчера, как стемнело, отвез к свекрови в Залесье и пообещал встречу с мамой. От переизбытка чувств, эмоций и переживаний я совершенно забыла о своих подозрениях. Юрий вернулся на следующий день вечером, взял старое охотничье ружье и повез меня к озеру. Мама, связанная веревкой, была уже в сторожке, и тут начался этот кошмар. Юрий действительно собирался убить маму, требовал от меня невозможного. Мне даже вспоминать об этом страшно. На наше счастье вдруг появились вы. Почему это вдруг? Любое действие является следствием наших выводов и решений. Исключив одну за другой несколько ложных версий, я проанализировала имеющиеся у меня сведения и пришла к выводу, что вы, Оля, каким-то образом вовлечены в эту криминальную историю. Какое-то время я даже считала, что преступницей являетесь вы. Однако положительные отзывы о вас, полученные в интернате, клубе и институте, совершенно не укладывались в мое представление об убийце. Побывав на квартире Филимонова, я без труда вычислила настоящего преступника и поняла, где он собирается совершить убийство. Катерина, предложив мне свою помощь, помогла отыскать сторожку. Вот, собственно, и все. «Что же теперь будет?» Немного помолчав, спросила любопытная Катька. Дело об убийстве Вениамина Брянского было закрыто. Для того, чтобы его возобновить, нужны были веские причины. Теперь их достаточно. Одного того, что Филимонов покушался на жизнь Александры Семеновой, хватило бы, чтобы упрятать виновного за решетку на несколько лет. Однако преступник уже наказан, а с покойника какой спрос? В общем, каждый получил по заслугам. Что касается Евдокии Прохоровны, проломившей голову собственному сыну, решать не мне. Я завершила свое участие в данном деле и умываю руки. «Спасибо вам, Танечка! Вы мне оказали неоценимую услугу. Благодаря вам я вновь обрела дочь, поверила в справедливость и просто осталась жива». Впереди показались первые дома Покровска. Ночь давно поглотила город, и он встретил нас темными улицами, кое-где освещенными слабым светом фонарей. Догадавшись, что я держу курс на больницу, Катерина запротестовала. «Пожалуйста, не надо! У меня ничего не болит! Я хочу домой!» «Если с тобой все в порядке, никто тебя в больнице держать не будет, а здоровье надо беречь!» Общими усилиями нам удалось уговорить Катю подчиниться, и скоро мы подъехали к больнице. Дежурный врач осмотрел Катерину и поставил утешительный диагноз, позволяющий девушке смело отправляться домой, принять теплый душ и выпить перед сном стакан молока. Как добралась до дома, я помню с трудом. Всю дорогу я клевала носом, глаза слипались, хоть спички вставляй. Поэтому мне то и дело приходилось пощипывать себя за руку. Не могу сказать точно, высадила ли я Катерину в Покровске или девушка поехала ночевать к Семеновым. Единственное, что отчетливо отложилось в моей памяти, это как Александра выходила из машины к уличному банкомату. И еще внушительных размеров сверток, вернее, плотно уложенные в пластиковый пакет пачки денег, врученные мне работодателем. Их было столько, сколько мне и во сне очень часто снилось.